Ты мое первое сентября, ты сильно пахнущий спиртом забытый маркер. И сколько ни пытались разделить учителя, мы все сидели за одной партой. Мама скажет, так нельзя. Для нее мы лишь друзья. А за спиной все твердят о том, что ты так плохо, очень плохо на меня влияешь. И руки пахнут табаком, но лучше их меня ничто не согревает. Черный блеск твоих ногтей, я влюбляюсь все сильнее. В кабинете у директора я целую всем назло тебя. Разом все учителя кричат, завтра нас, наверное, исключат. В кабинете у директора я целую всем назло тебя. Завтра выложат в интернет, маме передай привет. Привет. И на экскурсии мы сбежим, мы будем за руку гулять по пустому лесу. А я тобой просто одержим, ты моя бледная софт-кранч принцесса. Кровью напишу тебе комплимент на сердце. Я помню жар от твоих волос и на одно плечо надетую наспех блузку. Большой портфель, охапка роз. И ты не девушка, ты искусство. Пламенем сиял спортзал. Все они ответят нам. В кабинете у директора я целую всем назло тебя. Все учителя кричат, завтра нас, наверное, исключат. В кабинете у директора я целую всем назло тебя. Завтра выложат в интернет, маме передай привет. Привет, завтра нас, наверное, исключат.